Глава 8. «Может, все же объяснишь?» Дракон молчал. Все молчали, но в отличие от Карла, они ничего не понимали. Север нахмурил брови, спокойно сел на одинокий пенек и, как ни в чем не бывало, стал точить лезвие меча, бросая в мою сторону взгляды, исполненные любопытства и подозрения. Лиам устроился на ветке дерева, часто зевал и всем видом показывал, что в гробу он видел всю эту войну. Леонид, в отличие от остальных, навис над Карлом, не произнес ни единого слова, но от его ауры хотелось бежать как можно дальше. «Говори, Карл!» — вампир рычал похлеще дракона. Его руки затряслись. Мужчина больше не мог сдерживать эмоций. «Еще немного, и я сорвусь. Обещаю тебе. Ты что-то понял, так что колись!» Видимо, вампир в моем мире часто бывал, раз так выражается. Тем не менее, его угроза на дракона не подействовала, а вот Шень... «Неужели вы не поняли сразу?» Дракон Востока искренне удивился. «Неужели не смогли сложить детали истории воедино?» «Да говорите уже!» Мы с Леонидом не выдержали, закричав на всю поляну. После происшествия в деревне нас не выпустили, попросив помощи с вычислением врага. Я не могла отказать, хоть и хотелось все бросить. В конечном итоге, после тяжелой работы, мы нашли небольшое уютное место на окраине деревни и молча устроили привал, надеясь на откровение нашего дракона. «Хотя стойте, до меня начало кое-что доходить. Молчи!» «Если ты скажешь, что я не человек, а какая-то кикимора болотная, то лучше мне оставаться в неведении». «Ты не кикимора». Шень был серьезен. «И ты человек. Как я и говорил ранее, драконы Востока всегда защищали слабых. Поэтому можешь не переживать на этот счет. Дело в другом». «И в чем же?» Меня трясло от того, что информацию приходилось словно вытягивать клешнями. Это сильно раздражало и выводило из себя. «Василиса, мне очень-очень много лет». «Ага, Шень решил начать издалека. И, судя по всему, намного больше, чем вашему Карлу». «Чего?» Карл тут же ожил, лицо скривил. «Давай сравним, а ну признавайся». «Старый он. Да я уже землю завоевывал, в то время, когда ты под стол ходил». «Мы из разных миров», — спокойно заметил Шень. «У нас разная вера, сила, отношение к людям. За многие века я не встречал на земле нечисти, подобной вашей. Смею предположить, что все дело в порталах, через которые вы проникали к людям и творили черт знает что. Я не говорю сейчас об оборотнях и вампирах. Они были, но не такие, как вы. Когда человечество еще не было развито, когда ваш вид лишь набирал силу, я, как глава клана, дал обещание оберегать вас». «Но кто же знал, что они так расплодятся, да?» Карл злился, скрипел зубами и, судя по всему, забыл, что я сижу рядом с ним. Как только до него дошла наша близость, он мгновенно отсел в сторону. И это вызвало недоумение у всех, кроме Шеня. «Ты в какой-то степени прав», — спокойно заметил мастер. «Мы защищали человеческий род до тех пор, пока они нуждались в нас. Но, как часто это бывает, алчность и жажда власти губит целое поколение. Люди из нашего мира не владели магией такого уровня, как здесь. Все было намного хуже». «В смысле?» Леонид наплевал на реакцию Карла и сел рядом со мной, прошептав, что наш дракон — полный идиот. «Я всегда считал, что у вас магии почти нет. Никто ей не пользуется». «Даже призвать поток энергии не в силах». «Так было не всегда». Теперь Шеня слушали все. Лям спрыгнул с дерева и устроился рядом, изредка посматривая в мою сторону. Был период в истории, о котором все забыли. Его стерли из летописей, чтобы не дать возможности повторить содеянное. Люди не просто научились магии, они были способны изменить целый мир. Стихия подчинялась на фантастическом уровне. Бесконечное множество битв, борьба за власть и магические заклинания, кровопролитные войны, способность насылать чуму, убивать одним заклинанием целые деревни. Мы, драконы Востока, всегда жили обособленно, и с тех пор, когда перестали наблюдать за людьми, не знали, что происходит на их землях. В этом наша ошибка. Мы опомнились, когда у ворот моего дворца остановилось войско. Я рассмеялся тогда, не верил в возможность их победы. И сильно разозлился на людей за то, что они пошли против тех, кто когда-то их защищал. Шень задумался на время. Его никто не торопил, и все с интересом ждали продолжения рассказа. Затем дракон тяжело вздохнул и вновь заговорил. «Они разгромили нас. Я очень хорошо помню тот день, несмотря на то, что прошло уже много веков. Люди пытались поймать нас, чтобы изучить, чтобы понять, как устроена наша сила и есть ли возможность ее заполучить. Какое это имеет отношение ко мне? Я не понимала, в чем дело. А вот Карл явно был согласен с каждым произнесенным словом Шени. Прямое. Мастер на время задумался, потом продолжил объяснять. Были среди людей те, кто помнил о нашей защите, те, кто уважал прошлое и испытывал благодарность за спасение вашего вида. Эти маги имели особый дар. Дар, способный видеть само нутро магии, энергию в виде потока. Эти люди обладали огромной силой. Они видели то, что было сокрыто от большинства других существ. Именно они могли спокойно убить дракона. И делали это до тех пор, пока не сменили сторону. Они видели то, как мы используем магию, то, как преобразуем огонь, обладали большой физической силой, знаниями предков и подготовкой. Только благодаря тому, что они в самый последний момент изменили свое решение, я остался жив. Василиса, мой дед не просто так схватил тебя и притащил в корпорацию. Тот гроб не открыть ни одним инструментом. Его не разбить, не распилить, не сжечь. Единственный ключ — это магия. Причем очень сильная магия. И, судя по вашим разговорам, человеческие сестры обладают необыкновенной силой. Это мой гроб. В нем моя энергия. А я — самый сильный дракон в нашем мире. Анастасия и Екатерина на тот момент освоили свой дар. Мой дед увидел, что с гробом что-то не то, но не мог его открыть. И найти мага тоже было практически нереально. То есть ты сейчас хочешь сказать, что я убийца драконов? Что мои предки, черт знает сколько лет назад, могли уничтожить весь твой вид? А еще твои предки каким-то образом проникли и к нам, — рыкнул Карл. Посмотрел на меня со злостью, но на этот раз не отпрянул в сторону. И в отличие от этих поднебесных, над нами не так, чтобы очень сжалились. Не смей обвинять меня в том, что когда-то в средние века кто-то из моих предков наступил тебе на хвост. Это нечестно. Я не виновата в том, что было до моего рождения. И уж тем более не собираюсь отвечать за их поступки, Карл. Дракон не выдержал и ушел в сторону. Он резко встал со своего места, что-то прорычал, бросив на меня злой взгляд, и направился в деревню. Василиса. Шейн печально посмотрел на меня, но сказал одну очень важную фразу. «Это для людей прошло много лет. Мы, драконы, иначе ощущаем время. Я знаю историю с самого начала, но Карл принял в ней участие уже в конце. Не все из твоего рода встали на сторону драконов, а те, кого поймали, изгнали. Видимо, эти люди смогли сбежать несколько иным способом. Не удивлюсь, если его вид был на грани истребления. Какой же силой обладали люди?» Север не мог поверить в то, что услышал. Мужчина замер с точильным камнем в руках, даже не скрывая своего недоумения. «Мы видели, каким стал мир людей, чего они добились, но почему-то всегда считали, что магия как таковая им просто не дана». «Дана, и еще как!» — Шинь улыбнулся. «В той битве погибли многие, знания постепенно терялись, магические города превращались в руины. Это произошло в период раннего Средневековья. Люди играли с магией, перешагнули ее законы, пошатнув целый мир, и в конечном итоге потеряли свои способности. В современном мире для меня магией называется наука, потому что по сути своей она является частью утерянных когда-то знаний». «Но Видар рассказывал немного иначе», — засомневался эльф, на что сразу же получил ответ. «Видар родился намного позже меня и не видел всего происходящего. Он застал уже поздний период, когда люди потеряли доступ к энергии, забыли основы природы. Не мудрено, что многие считают людей неспособными к ворожбе. Вам лучше не трогать Карла какое-то время, а тебе, Василиса, придется развивать свой дар. Потому что даже если ты и вернешься домой, сила в тебе уже проснулась». Сила, магия, средние века. Как давно это было? И что теперь делать дальше? Видеть реакцию Карла было очень неприятно. Даже больше скажу, она вызывала боль в сердце. Хотелось подойти, поговорить, вразумить его. Но я просто не понимала, с чего следует начать. Он захочет извинений? Но за что? Я ничего не понимаю, но и видеть его эмоции, направленные в мою сторону, тоже не хочу. И какой из меня драконоборец? Да это же просто смешно. Я палочки для суши держать недавно научилась, а тут такое. Ты говорил, что у них какая-то другая нечисть была. Это какая? Север оживился. В отличие от большинства, наличие в команде драконоборца-новичка ему понравилось. Очень много кровожадной нечисти. Шень зажмурился, словно вспомнил нечто неприятное. Твари уничтожали целые города, и спастись было сложно. Оборотни в разы больше тебя, Север, и намного сильнее. Были и те, кто стал менять ипостась благодаря магии. Ведьмы любили насылать подобные проклятия, стоило им заполучить чью-либо кровь. Человек даже не осознавал, что делает. мог очнуться уже тогда, когда от деревни осталось одно сплошное кровавое месиво. Со стороны людей подобное явление заметно убавило любовь к истинным формам оборотничества. Так что в те времена и речи не шло о каких-то совместных походах или разговорах возле общего костра. Если женщину или мужчину ловили на связи с оборотнем, истребляли всю семью. Что касается вампиров, то в принципе тут нового ничего нельзя сказать. Пили кровь что тогда, что сейчас. И большинство фильмов откровенно врут. Что касается драконов, то у нас, Василиса, они тоже есть. И я сейчас говорю не о восточном виде. Главное отличие от Карла – они не принимают человеческий облик. Общаются в основном ментально и скрываются от людей. Знаешь, заметила я, вспоминая кое-что из прошлого. Я все жду, что ты скажешь о наличии волшебных палочек, магических городов и прочих прелестей. Я не знаю, существует ли подобное, не буду врать. Печально. Я уже подумала о том, что вполне могу ждать полярной совы с письмом или приглашение на остров Буян. В таком случае прощай кафедра, да здравствует новая жизнь. Я больше ни о чем никого не спрашивала. Север оживился, стал задавать много вопросов. И к всеобщему удивлению Шень продолжил общение. В чем причина такого резкого изменения в поведении, не знал никто. Но при взгляде на дракона я видела, что он улыбается. Постоянно улыбается. И больше не шепчет себе под нос, монотонно кого-то призывая. Так бояться нам последствий его магии или все же не стоит? В благодарность за спасение деревни нам выделили коней. Риен лично выбирал скакунов. Помог найти комнаты для ночлега, выделив нам небольшой дом. Судя по всему, местные хозяева сюда уже не вернутся. Тише становилось лучше. Мантихор уже давно пришел в себя, с довольным видом расхаживая по крылечку и разминая лапы. Он не сводил с меня пристального взгляда, близко не подпускал, но все же не вытаскивал ядовитый шип и не грозился прикончить на месте. Надеюсь, что до драки дело не дойдет, иначе я точно проиграю. Леонид и Север о чем-то тихо спорили. Я часто слышала разговоры о сирен и видела, каким беспокойным становится вампир при любом упоминании этого имени. Лезть не стала. Не мое это дело. На данный момент из моей головы не выходил Карл. Когда небо окрасилось алым закатом и подул сильный ветер, я зашла в небольшой каменный дом. Медленно поднялась по лестнице и вошла в отведенную мне комнату. За время раздумий не было сил внимательно ее рассмотреть. Но самым главным было то, что здесь есть кровать. Большего и не нужно. Когда я укрылась тонким одеялом и уставилась в потолок, дверь комнаты открылась. «Можно войти?» Карл застыл на пороге. «Проходи». Кажется, сейчас предстоит тяжелый разговор. Дракон медленно подошел к кровати и сел на самый ее край, не отрывая от меня взгляда. Он долго думал, собирался с мыслями и все никак не мог начать. «Прости за мое поведение. Я не смог сдержать эмоции». «Я не злюсь на тебя. На самом деле я злилась, и еще как. Но сейчас важно помириться, несмотря на то, что ссоры как таковой не было». «Мне нужно время, чтобы принять то, кем ты являешься. С завтрашнего дня постарайся лишний раз со мной не разговаривать. От рук твоих предков погибла почти вся моя семья, в том числе и невеста. Я дал клятву искоренить весь ваш род, но и понятия не имел, что в будущем меня ждет подобная встреча. Я понимаю, что ты не виновата, и также понимаю, что ты не имеешь ко мне никакого отношения. Поэтому я прошу дать мне время успокоиться и принять то, что происходит». «Карл, не знаю, с чем именно это связано, но злость внутри меня закипала. Ты можешь испытывать ненависть, твое право, но ты обещал вернуть меня домой. Если ты хочешь побыстрее избавиться от ненужного тебе человека, просто верни меня обратно в Питер, и больше мы с тобой никогда не встретимся». «Я сдержу свое слово, в этом можешь не сомневаться». Он вышел из моей комнаты, а я так и не поняла, какое он имел в виду обещание. То, что дал мне, или то, что хотел искоренить всех драконоборцев. В любом случае, я устала, и думать об этом нет смысла. Закрыв глаза, я почувствовала, как тону в объятиях Морфея. И это было своего рода спасением. Тишина. Как же мне ее не хватает. Карл не смотрел на меня, не разговаривал и всячески избегал во время дороги. Я старалась не расстраиваться, но его поведение сильно задевало. Я осознала, что в таком темпе просто разревусь, не выдержав всего, что происходит. Он придет в себя. Время постепенно притупляет боль. Оборотень и сам был удивлен поведением друга, но с расспросами не лез. Я и не знал, что у него невеста была. Я тоже. Лям сидел возле небольшого костра, что мы успели возвести на привале, и с большим удовольствием поджаривал хлеб на палке. Старые раны всегда кровоточат, а с его образом жизни и возрастом их должно быть целое множество. В любом случае, не принимай все близко к сердцу. Твоей вины в смерти его друзей нет. Начнем с того, что тебя еще и в проекте не было». Я невольно улыбнулась, но все равно ощущала странную грусть. Карл выглядел очень печальным и озадаченным, и все же украдкой он смотрел в мою сторону. Я замечала, как дракон отворачивался в самый последний момент, стараясь не выдать себя. В груди при этом возникало странное ощущение. Хотелось тепла. И не того жара, что исходил от костра на привале, а именно его, его тепла. Я невольно вспоминала прикосновения. Затем в груди щемило сердце. Я старалась отогнать странные мысли. Но результата в конечном итоге никакого не последовало. Как хотелось обнять Карла, так до сих пор это желание меня не оставляло. Карл менялся, но не физически. С каждым новым днем я все меньше обращала внимание на его внешность. И сейчас при взгляде на дракона я забывала, что на вид ему всего лишь 17 лет. Он часто уходил один вглубь леса, всякий раз покидая лагерь во время привала. Возвращался уже тогда, когда все вещи были собраны и наступало время идти дальше. «Если честно, это странно», — заметил Леонид, наблюдая за поведением дракона. «Тут явно проблема не только в драконоборцах. Я впервые вижу Карла в таком состоянии». Я не знала, что отвечать на подобное наблюдение. Оставалось просто ждать и не лезть с глупыми вопросами к тому, кто вполне серьезно может уничтожить тебя одним лишь взглядом. «Шень, я не понимаю, что мне делать дальше. Дорога к землям Рэндона была не близкой, и я старалась как можно больше получить информации. В чем суть моей силы? Как ей пользоваться? И на что я способна в конечном итоге?» «Ты не обладаешь какой-то особой силой для уничтожения драконов. В этом можешь не сомневаться». Шень хмыкнул, чем сильно удивил, потому что подобные эмоции в его исполнении выглядели до ужаса пугающе. «Та пыль, как ты ее назвала, на самом деле поток магических частиц. Чем сильнее существо, тем больше в нем магии, тем ярче рисунок. Я не знаю, как именно все происходит, потому что никогда не обладал подобной силой. Но с уверенностью могу сказать, что изучив этот вид магии, научившись управлять им, ты многого добьешься». Все равно ничего не понимаю. С каждым произнесенным словом мне становилось не по себе. Карл постепенно стал какой-то навязчивой идеей, и наша ссора помогла мне понять, что я странно на него реагирую. Словно влюбленный подросток, у которого где-то в области живота полетели бабочки. Вот только мой случай безнадежный. Зато есть драконье пламя, готовое в любую минуту из стаи прекрасных крылатых насекомых сделать леющие угольки. Да и откуда подобные чувства? Раньше такого никогда не было. «Василиса». Шень попытался перефразировать то, что сказал чуть раньше. «Скорее всего, ты сможешь видеть источник силы. Место, где больше всего концентрируется поток и является главным центром». Мне кажется, что Шень прав. К разговору присоединился Север. Оборотень с большим удовольствием подставил лицо солнечным лучам и улыбался, наслаждаясь затишьем и хорошей погодой. «Вспомни Гранг в деревне. Ты видела созданную магией иллюзию, но это все равно магия. Это поток энергии, преобразованный в нечто. Интересно, в вашем мире все люди такие сильные? Просто что не девушка, то какая-то исключительность. Началось все с Насти. А теперь и Василий. На следующем привале давай придумаем что-нибудь и потренируем тебя, хорошо?» Я согласилась на предложение Севера и постаралась отвлечься. Держаться в седле с непривычки было тяжело, но стоило коню сбавить скорость, как я выдыхала с наслаждением, не понимая, как раньше люди могли использовать подобный вид транспорта. Меня все трясло, ноги болели, спина ныла, и все это шло в комплекте с эмоциями, приправленными толикой горечи, щепоткой недоумения и порцией раздражения. За помощь, оказанную в деревне, нам выделили прекрасных коней, способных на длительные путешествия. В связи с тем, что многие ездовые животные пали в ходе сражений, нам досталась хромая кобылка Сивка, две чудесные лошадки серого цвета с белыми яблоками, что тянули повозку с телами замерзших магов, до ужаса привередливый и хитрый конь Узелок, что достался мне, и всячески пытался украсть из походной сумки уже хоть что-нибудь, можно даже несъедобное, и единственный спокойный адекватный конь по имени Конь, который достался Северу. Видимо, мироздание решило слегка подшутить, потому что мой конь постоянно пытался укусить за мягкое место бедную Сивку. Та начинала брыкаться и выводила Карла из себя. Дракон терпел, чтобы не высказать, что думает по этому поводу, держал все в себе и был готов взорваться. Самое интересное, что этого момента ждали и все остальные. Лиам словно специально подбрасывал палки в огонь, нашептывая узелку различные варианты ухаживаний. Север отшучивался с завидным постоянством, но при этом не переходил на личности. Все равно ожидал внезапного взрыва. Самым адекватным из всех нас вместе взятых был конь. Он просто шел вперед, иногда обреченно вздыхал, украдкой посматривая на своих собратьев, как на идиотов, и старался ничем особенно не выделяться. «А давайте Карла на лысо побреем». Внезапное предложение Леонида заставило всех обернуться в его сторону. Даже конь почуял неладное и напрягся, ожидая подвоха. «Зачем?» Я не смогла скрыть своего удивления. Голос дрогнул, но идея мне понравилась. «Ну как зачем?» Вампир пожал плечами и как бы случайно обнажил клыки, жадно посматривая на шевелюру дракона, который прекрасно все слышал, но старался не реагировать на провокации. «Едет злой, как тысяча чертей. Вон аж пар изнутри прёт такой, словно у него во рту сигара. Представьте теперь этого миленького маленького злобного дракончика еще и лысым. Некий комочек зла, зато с блестящей на солнышке макушкой. По-моему, мило». Первым не выдержал Север. Оборотень, не побоюсь этого слова, ржал, как конь, держась за живот. Из его глаз брызнули слезы, и хохот постепенно перерос в ультразвук. Лиам стоически закрывал лицо ладонью, но эльфа выдавали кончики ушей. Они покраснели из-за напряжения, и в скором времени лес разразился новой порцией смеха, распугав местных птиц, зайчиков и плотоядную нечисть. «Не понимаю, что в этом смешного?» Шень был искренне удивлен нашей реакцией. «У нас многие воины сбривают волосы, и Карлу определенно будет лучше с чистой головой». А вот тут не выдержал уже сам Карл. «Да вы меня достали!» Дракон рыкнул так громко, что в ближайших кустах кто-то подавился, заставив обратить на себя внимание. Судя по резкому затишью, незнакомец искренне считал, что у него есть шанс остаться незамеченным, но... «Выходи, смерть!» Вокруг Карла образовалась настолько яркая аура зла, что я тоже невольно подавилась. В такие моменты возникает желание тихо провалиться сквозь землю, лишь бы не попасть под раздачу. И кому-то в этот день крупно не повезло. Судя по внешнему виду, из кустов вышел наемник. Худой, осунувшийся, с желтоватого оттенка кожей, он медленно приблизился к нам на трясущихся ногах, сжимая в руках ржавый меч. И единственное, что смог из себя выдавить, было: «Пощадите, пожалуйста». «Знакомься, Василисушка». Север прям воспрял духом, расправил широкие плечи и выглядел очень довольным. Это местный тролль, который делает вид, что отбился от своих собратьев по несчастью, в то время как его дружки пытаются нас окружить. Оборотень оскалился. В его глазах появился странный огонек, которого я раньше не замечала в этом спокойном, уравновешенном, наполненном умиротворением взгляде. Он с большим удовольствием сжал кулаки, затем размял пальцы, готовясь к чему-то плохому. «Чё встал? Гони своих олухов прочь, пока они целы. Или думал, что я не догадаюсь по их взглядам, что ты и есть за главного? Тонкий, как глиста. У вас там чего, совсем жрать нечего? Так, может, мы это, хлебушком поделимся?» Карл никак не мог успокоиться, тем более сдержать смену ипостаси. Как только тролль понял, в чем подвох, и осознал, что его не боятся, тут же смекнул, что что-то с нашей компанией не то. Обычно жертвы ограбления ведут себя несколько иначе. Бегают там, о помощи просят, умоляют пощадить, в конце концов. Не образцовые мы жертвы, совсем от рук отбились. «Слушай, ну вот зачем ты его гонишь?» Северу предложение Карла не понравилось. «Я где в этом лесу? Найду себе кого-нибудь, кого не жалко, и можно смело бить, отрабатывая удары». «Да, пожалуйста». Дракон взревел, указывая руками в сторону обалдевших троллей, которые замерли на месте, из-под лобья наблюдая за представлением. Они о чем-то перешептывались, смотрели на Карла и явно не горели желанием сражаться и грабить. «Я ж не жадный, как раз злость кипит во всем теле». «Эй, куда собрались?» «Нет, ты это видел? Эти хитрые жопы от нас в лес удрали. Лови гадов». Словно по команде, Север с драконом ломанулись в сторону ничего не понимающих, но сообразительных грабителей. Со стороны леса послышались мольбы о помощи, какие-то странные крики, чьё-то злобное рычание, затем зловещий смех. «Я так понимаю, мы самые адекватные, да?» У Леонида дёргался глаз. Лям пытался сдержать смех, но затем не выдержал. «Я не я, если пропущу такое представление. К тому же это прекрасная тренировка зоркости. Где там мои стрелы?» Эта троица неисправима. Леонид смотрел на то, как я пытаюсь закрыть свой рот, но от шока я застыла на узелке, выронив поводья. Мой конь также ничего не понял, но присоединяться к компании не стал. «А что вообще происходит?» Тихо поинтересовался Шень, округлив глаза и прижав к груди свои тонкие изящные руки. Они нашли возможность на ком-нибудь выместить свои эмоции. Леонид печально вздохнул, посмотрел на дремлющего в повозке Тишу и невольно улыбнулся, наблюдая за тем, как кот прижимает огромными лапками кусок жареного на огне мяса. Вот кому сейчас хорошо, так это крылатому клыкастому мантихору. Но это к лучшему. Может, Карл отойдет от новости, что ты драконоборец? Я промолчала, наблюдая за тем, как беспощадно шевелятся кусты, и над ними изредка пролетают тролли, словно ошпаренные голуби. Незабываемая картина. А главное, сколько эмоций. На вид тролли оказались не такими страшными, как я их себе представляла, читая очередное фэнтези. Невысокие, щуплые, цвет кожи такой, словно они все поголовно болеют желтухой. Их глаза были большие и казались непропорциональными относительно лица, поэтому желтые белки глаз сильно выделялись. Я успела заметить гниющие, пораженные грибком ногти и черные зубы. Но это все было ерундой в сравнении с тем смрадом, что заполнил участок леса из-за присутствия такого большого количества никогда не моющихся тел. А долго они так будут? Избиение плохих ребят затянулось, но, судя по всему, кто-то получил от этого всего большое удовольствие. Понятия не имею. Вампир спокойно дернул поводья, заставляя коней медленно и тихо идти вперед. Колеса повозки тут же заскрипели. Тиша при этом блаженно мявкнул. Я же последовала примеру Леонида, направив коня в сторону дороги. Догонят, мы далеко не уйдем. Спустя минут 10 Карл с компанией одумались и осознали, что повозки нет. Довольные догнали нас, улыбаясь при этом и сверкая счастьем. «Мужские забавы?» — тихонько поинтересовалась я у Лиама, который с большим удовольствием оттирал кровь со своих стрел. «Они самые». Мы с Леонидом предпочли не вмешиваться, просто спокойно слушали их обсуждение, кто кого как ударил, кто кого куда закинул и кто кому куда всадил по самые гланды. Никогда бы не подумала, что простое массовое избиение кого-либо может принести счастье и разрядить обстановку. Карлу стало заметно легче. Он больше не был похож на печальную грозовую тучу и смотрел на меня уже более мягким взглядом. «Прости». На одном из привалов дракон подошел ко мне непозволительно близко, прошептав эти слова у самого уха. «Я идиот». «И понять это тебе помогли тролли?» «Это волшебные тролли». Карл улыбнулся, но все равно выглядел при этом немного печальным. Он понимал, что обидел меня, и понятия не имел, как можно загладить свою вину. «Прости, Вась, я просто не ожидал такой новости, и понимаю, что ты не виновата в своем происхождении, тем более ты не выбирала свою силу и умение. Как я могу загладить свою вину?» Услышав последние слова, вся наша команда в очередной раз удивилась, но никак комментировать происходящее не стала, приняв верное решение наблюдать за всем со стороны и не вмешиваться. С выбором наказания я долго не думала. Судя по всему, Карл ожидал услышать мое очередное «верни меня домой», но я решила поступить несколько иначе. «Погладь мне спинку». «Чего?» — не понял дракон, округлив свои без того выразительные глаза. «Погладь меня, говорю, спинку, плечики мне помни, а то болят сильно. Тогда прощу». Карл замялся, но я решила проблему выбора очень просто. Легла к нему на колени. «Гладь!» «Понял». Дракон притих. Мне показалось, что он словно перебороть себя пытался. Но на данный момент мне стало откровенно плевать на то, что происходит в его голове и в этом сошедшем с ума мире. Я просто хочу тепла, прикосновений и ласки. Внезапно его ладонь коснулась моих плеч. Затем сильные мужские руки слегка сдавили мышцы. И я поняла, что попала в рай. Мне казалось, что Тиша мне завидует. Кот от возмущения и ощущения предательства ходил вокруг нас кругами, нервно виляя хвостом и наблюдая за тем, как я готова мурчать от удовольствия. Тепло дракона расслабляло. Его руки заставляли слегка дрожать от удовольствия. И голова вскоре пошла кругом. Он нежно проводил ладонью по спине, аккуратно массировал плечи, шею, затем добрался до поясницы, слегка надавливая вдоль позвоночника. «Карл, я тебя люблю». Слова вырвались невольно, но дракон резко вздрогнул и остановился. «Ну еще чуть-чуть, пожалуйста. Как же хорошо, господи!» «Карл!» Леонид, судя по взгляду, был готов присоединиться к Тише. «А что мне нужно сделать, чтобы занять ее место? У меня так плечи болят!» «Иди лесом!» — рыкнул Карл, но руки с моей спины не убрал. Мы все сидели возле небольшого костра, устроив привал этой ночью. Наткнувшись на подходящую поляну, Лиам первый спрыгнул с коня и пробурчал, что в гробу он видал надоевшие ему походы. После такого заявления все приняли решение остановиться, развести костер, устроиться на ночлег и уже с новыми силами продолжить путь на рассвете. До земель Рэндона идти осталось недолго, и это говорило о том, что скоро мы обязательно наткнемся на кровожадную нечисть. А раз предстоит бой, значит, всем нужны силы. Звук пламени успокаивал, прикосновения Карла заставляли ощущать себя маленькой девочкой, а поверженная стая бабочек в моем животе ожила вновь. Его дыхание, мягкие, но сильные руки, ехидство в каждой фразе, возмущение в голосе — все это находило сильный отклик. Тембр голоса стал чем-то невероятным. Мне хотелось слушать Карла бесконечно, наслаждаться звучанием и историями. Как же я влипла. Думая о своей реакции и эмоциях, я не могла понять, почему так произошло. С чего такие чувства? Почему мне постоянно хочется быть с ним рядом? И когда все это началось? Ответов на эти вопросы у меня не было, поэтому я не знала, как поступить правильно. В конечном итоге я вернусь домой, живой или мертвой, но надеюсь, что вернусь. А Карл останется в своем мире среди друзей, проживая свою бесконечно долгую, наполненную приключениями жизнь. «Василиса». Его голос вывел меня из состояния дремы. «Скажи, когда надоест?» «Никогда не надоест», — блаженно прошептала я. «Ты даже не представляешь, насколько ты теплый, Карл». «В смысле?» Не понял дракон, но и на этот раз руки не убрал. «А ты не знал?» «Всегда, когда ты прикасаешься, по всему телу тепло идет», — пояснила я. «Причем сильное». Север, тихо разговаривающий о чем-то с Лиамом возле костра, резко замолчал. Они почти одновременно обернулись на нас с Карлом и уставились на меня, словно я сказала нечто очень странное. «И давно ты это тепло чувствуешь?» Его рука дрогнула, дыхание сбилось. «Почти сразу, как мы с тобой встретились. Я не понимала, что происходит, но не могла себя заставить подняться с его колен. А в чем дело? Почему все так удивились?» «А ты не знала? Это же элементар. Это все твоя сила!» Карл как-то резко перебил Шеня. «Научишься контролировать все иначе ощущать будешь, да, Шень?» Дракон Востока как-то нехотя кивнул, посмотрел на Карла осуждающе, но продолжать разговор не стал. «Так, мне это не нравится». «Лежи давай, иначе гладить перестану». Угроза дракона подействовала. Я тут же вернулась к нему на колени и не заметила, как провалилась в сладкий, нежный, мягкий сон. Все же, как хорошо быть рядом с ним. Тепло. Все еще тепло и до ужаса уютно. Запах костра. Ощущение, словно на мне сверху что-то лежит, и... Нехотя открыв глаза, я поняла, что сплю на земле, рядом с тлеющим огнем, а рядышком за спиной устроился Карл. Дракон крепко спал, уткнувшись носом в мое плечо. Обнимал рукой за талию, прижимая к себе, и что-то тихо, почти незаметно бурчал себе под нос. Все тело словно молнией ударило. Меня тут же передёрнуло, дыхание перехватило, и я медленно повернулась к нему, стараясь при этом не разбудить. «Ты не спишь?» Каково же было мое удивление наткнуться на совершенно незатуманенный сном разум. «Драконы почти не спят, если сравнивать с людьми», — тихо заметил Карл. Его лицо было в непростительной близости. Я попыталась отстраниться, но он не дал, прижав к себе еще сильнее. «Почему проснулась? Еще есть время на сон. Лучше постарайся уснуть. Нам предстоит тяжелая дорога». «А почему не спят? Какой сон, когда тут такое?» «Я же недавно только из спячки вышел». Карл ухмыльнулся. «Несколько лет спал, теперь не очень хочется». «Не знаю, что можно ответить. Понятия не имею, о чем стоит говорить». Мы оба молчали, смотрели друг на друга в упор, и я не понимала, что происходит. Почему он не отворачивается? Почему смотрит так пристально? Что-то однозначно не то. А если он догадался о том, что нравится мне? Что нравится по-настоящему? И как поступит? Да и стоит ли вообще что-то делать, если мы из разных миров? Это что-то ненормальное. Вся моя жизнь теперь одно сплошное ненормальное происшествие. Да и вообще Карл — дракон, а я человек. Полная несовместимость. «О чем ты сейчас думаешь?» Дракон прищурился, тихо улыбнулся при этом. «Ни о чем», — соврала я. «В голове пусто. Думаю, ты прав, лучше поспать еще немного». «Ага, как же, поспать». Я закрыла глаза, стараясь не выдать своего волнения, В конечном итоге смогла успокоиться, выровнять дыхание, даже впасть в некую полудрему, как... Карл прикоснулся к моему лицу. Тепло от его ладони пронеслось волной по всему телу. Он нежно прикасался к щекам, проводил кончиками пальцев по шее, мягко убирая выбившиеся пряди волос, а затем произнес: «Глупенькая и маленькая». Он еле слышно прошептал, безумно тихо, и... Мне показалось, что при этом Карл улыбался. В его голосе появились странные нотки, похожие на некую хитринку. «Всё равно, милая». Я боялась лишний раз шевелиться. Думала, что выдам себя. Волновалась сильно, старалась ровно дышать, но выходила с большим трудом. В итоге Карл слегка привстал. Я думала, что он хочет уйти, но ошиблась. Дракон бесцеремонно лёг ещё ближе, что-то буркнул себе под нос и обнял меня за талию ещё крепче. И зачем дракону вот так брать и обнимать человеческую девушку, после того, как выяснилось, что мои предки выкосили его семью, друзей и невесту? Ничего не понимаю в этих странных драконах. Узелок, хватит! Конь не слушался и откровенно ржал над моими попытками вразумить нахальную скотину. Животное приставало к бедной сивке, но сейчас, глядя на то, сколько возмущения появилось в глазах этой милой дамы, я всё больше склонялась к мнению, что её неприязнь наиграна. У него брачный период, отстань от мужика. Карл уже давно перестал реагировать на конское ржание и постоянные покусывания со стороны моего коня. Дай природе взять своё, Вася. Это в тебе мужская солидарность сейчас говорит? Поинтересовалась я, но выяснилось, что такого понятия наши мужчины ещё не знали. Пришлось объяснять. Если я правильно поняла, она самая... хмыкнул дракон с куда большим одобрением, смотря на узелка. Конь, к моему ужасу, принял этот взгляд за зелёный свет и стал приставать к бедной сивке более откровенно, чему та оказалась несказанно рада. В ходе нашего путешествия я всё чаще слышала разговоры о сирен. Леонид сильно волновался, но уже ничего не мог сделать. «Ты уверен, что её похитили, а не убили?» Лиам решился озвучить мысли, что засели в моей голове уже давно. «Уверен». Вампир передёрнулся. Эта тема была для него неприятной и заставляла показывать истинные эмоции. Я нашёл следы борьбы. Моя девочка, как истинная женщина с рогами, перебила многих тварей. Я чётко шёл по её следам, но затем они резко оборвались, словно она исчезла прямо в воздухе. «Она могла перенестись», — предположил Север. «Следов портала не было», — возразил Леонид. «А вот ветки сосен у самых макушек были изрядно поломаны». «Её похитили с воздуха?» Я удивилась, услышав подобное, но всё это казалось мне логичным. «Дракон? Тот самый, с кем вы воюете? Получается, что у него в плену сирены Дор? Тише же смог оттяпать от врага кусок, значит, вступил с ним в бой». «Именно». Тема дракона выводила из себя всех, кроме Севера и Шеня. Оборотень флегматично покусывал длинную тростинку, наслаждался свежим воздухом и, судя по полному отсутствию ран на теле, уже давно восстановился. Он частенько играл своими мускулами на радость мне, снимая рубашку и разминая затёкшие плечи. Всё же красивое оборотне тело, тут не поспоришь. Когда Север демонстрировал уровень своей физической подготовки, Карл невольно скрипел зубами. Когда заставал меня, за неоднократным подглядыванием и частенько делал колкие замечания. «Не стыдно?» «Мне?» — удивилась я, смотря на то, как возле небольшого озера, встреченного нами на пути к замку, разверзлась невероятной красоты картина. Все мужчины приняли решение смыть с себя грязь и искупаться в чистейших водах. Я же полностью поддержала их в этом решении, тихонько сидя на берегу. А чего это мне должно быть стыдно? Пожираешь мужиков глазами так, словно сейчас сожрёшь всех разом. Жрут свиньи, заметила я. А я кушаю, ем, употребляю. Что угодно выбирай. И вообще-то почему не с ними? Мы столько дней в походе и... «Эй, ты чего делаешь? Карл, нет!» «Да, Василисушка, да, родненькая». Дракон, недолго думая, решил отомстить. С лёгкостью взяв меня на руки, он оттолкнулся от земли, и уже спустя мгновение я оказалась среди голых мужиков, прикрывающих стыд и срам листиками от кувшинок. «Ты сдурел?» — взревел вампир, краснея на глазах, что для него в принципе не свойственно. «Вода как бы прозрачная. Всё видно, я теперь как мыться буду». Я что жене скажу, когда она вернётся? Ничего не говори, хмыкнул Лиам, которому было вообще плевать, что за ним подсматривают. Мы вот эльфы, своей красоты не стесняемся и довольно часто демонстрируем. Твоя женщина безумно красива, спокойно заметил Карл. но и ревность в ней кипит, как лава в жерле вулкана. Ну да, есть такое. Эльф словно что-то вспомнил, затем мгновенно погрустнел и за севера спрятался. Она единственная, кто смог побрить меня налысо. Я тогда несколько лет из дома не выходил. Ты зачем Василису к нам бросил? У нас жены, нам нельзя. А то, что я теперь вся мокрая, у меня нет сменной одежды. Вас вообще не волнует? Карл! Я брызнулась водой в сторону дракона и попала бедному прямо в открытый рот. Дракон удивленно на меня посмотрел, с его лица исчезла улыбка, и все почему-то отошли в сторону. «Вась!» Его голос изменился, стал серьезным и страшно напугал. Я сглотнула, тут же вжала плечи и попыталась выйти на берег, но... «Не пущу!» Он мгновенно подхватил меня на руки. Я даже не поняла, как дракон смог оказаться так близко, и... Мы ушли под воду. Как в детстве. Отец часто сажал меня к себе на плечи, когда я была совсем маленькой. Кричал что-то вроде «Полундра», и мы вместе ныряли. Счастливое было время. Мы брызгались с Карлом, словно маленькие дети. Он постоянно подхватывал меня на руки и бросал в воду. Смеялся при этом и выглядел до одури мило. Мне кажется, мы проиграем войну. Шень все это время стоял на берегу, с презрением смотря на замутненную нами воду. Дракон с ужасом смотрел на то, как мы купаемся в озерной воде, разгоняя местных лягушек. Клянемся никому из наших об этом не говорить и сохранить этот голый секрет, унеся его с собой в могилу. На самом деле я ничего пошлого не видела. Все чинно и благородно скрыла вода и большие листики кувшинок, так что и рассказывать-то было нечего. Вскоре до всех нас дошло, что Шень единственный, кто до сих пор не намок, и... «Вы это чего творите?» Дракон Востока не сразу понял наши взгляды. Его высочество, любившее принимать ванны исключительно в минеральных водах в своем дворце, даже подумать не мог, что кто-то посягнет на его тело. Но мы посягнули. Затащить Шеня в воду оказалось не так и сложно. Нужно было просто подтолкнуть его сзади, дав хорошего пинка, что и сделал Север, вовремя подкравшись с нужной стороны. Кстати, оборотень с Карлом были единственными, кто решил не снимать штанишки, за что им огромное спасибо. Шень летел над озером, словно ошпаренный голубь, крича что-то на своем родном. Но тут же умолк, когда оказался в воде. «Он что, плачет?» — не сразу поняла я. «Шень, ты чего?» «Еще никто, никто и никогда так со мной не обращался». «Шень, неужели ты действительно из этих, как их, благородных кровей?» Я недоумевала. «Да, мы все прекрасно понимали, что дракон не из простых особ, но и думать не думали, что он может оказаться царем-предводителем королем, императором или кто у китайцев обычно есть». «Угу», — буркнули нам в ответ и попытались выбраться из воды, но не тут-то было. «За нами, оказывается, уже давно наблюдали». «Да вы мойтесь, голубчики, мойтесь, я тут на камушке посижу, понаблюдаю. Когда еще старая сможет насладиться зрелищем молодых красивых вкусных тел?» Она сидела на камушке чуть в стороне, возле кустов, и просто смотрела. Старушечка в платочке, с палочкой в руках. «Старушка?» — не поняла я, думая о том, что вода каким-то образом отравлена, и мне все это видится. «С палочкой». «С палочкой, милая», — прокряхтела старая. «С палочкой. Да вы мойтесь, я мешать не буду». «Конечно, не будешь, ты просто дальше пойдешь к кикимора, пока живая». Север тут же оскалился, Карл выпустил из ноздрей пар, Шень случайно поскользнулся, и в его ладонях взвелось синее пламя, напугав невинную старушку. «Никуда я не пойду», — спокойно заметила старая. «Это мое озеро, и вы в моей воде. И если бы хотела, я бы вас уже давно всех убила, но такая красота и такая сила не может пропасть зря. Да, Василисушка». «Это вообще что за бабка?» Я тут же взяла Карла за руку, чувствуя, как нагревается его ладонь. «Это кикимора», — пояснил дракон, сжимая мою руку. «Только морок на себя накинула». «Конечно, накинула», — хмыкнула старуха, тряся своей палкой. «Иначе девочку бы напугала. Ведьма с такой силой, да еще и истинная пара, к тому же. Ой, красота, ой, красота. Ну вы купайтесь, купайтесь. Радуйтесь, что она с вами. Повезло вам, голубчики, что я тоже женщина». На этом старуха растворилась в воздухе, и все как по команде выбежали на берег, сверкая голыми пятками. Это что сейчас было? Вода потоком стекала с одежды, волосы прилипли к лицу, и ничего не было видно. Вся мужская компания тут же схватилась за сброшенные на землю штаны и оружие. «Подождите, это что, та самая кикимора из нашей мифологии? И какая такая истинная пара?» «Я не знаю, какая там у вас мифология», — заметил Лиам, решив полностью проигнорировать мой последний вопрос. «Но в нашем мире эта тварь — большая редкость. Если встречаешь ее, то это большое чудо, если остаешься жив. Она утаскивает путников на самое дно и лакомится их останками еще долгое время. И почему она нас не тронула?» «Сказала же. Из-за Василисы. Ну и вид ей наш понравился. Снимай одежду, высушу». Карл указал на всю меня, затем кивнул в сторону кустов и добавил. «Не вижу смысла паниковать. Она уже нас не тронула, значит, и сейчас не обидит. В любом случае, нам пора собираться. И, Вась, раздевайся. Не могу же я сушить на тебе твои вещи. А вдруг обожгу случайно?» Странно, что Тиша ее не учуял. Обычно кот сразу реагировал на опасность. Все тут же посмотрели в повозку. Мантихор спал, но, к всеобщему удивлению, дышал очень тяжело, с еле заметными хрипами. Коту стало плохо, но он никак не показывал своего состояния. Все тут же всполошились, замолчали и стали собираться. До нужного нам замка, если верить словам, оставалось совсем ничего.